Наконец, причалив в небольшом порту островка, осмотрелся, городок был небольшим, в общем, как и сам остров, домишки были маленькими и были покрыты блестящей пылью, сама шахта была в центре города, городок опоясывал ее, местных в порту было немного, но один заинтересовался и подошел ко мне: «Ты с Сороса, шоль?» — дыхнул на меня перегаром этот амбал, с неплохим фингалом под глазом. «Ну да, я тут ищу кое-кого, не видел зеленоволосого парнишку с тремя мечами, решил я не тянуть и сразу взял быка за рога. Видел, как не видеть, он нам вчера хорошо бока намял. Он в том кабаке», — мужик махнул рукой, указывая, — «бухой в стельку». Я благодарно кивнул и отправился в кабак. Ну, хоть не удрал, и мучился я не зря. Оказавшись в кабаке, осмотрел замызганное и покрытое столетним жиром помещение. Мда, тут пить могут только отчаявшиеся. Я быстро отыскал столик, на котором лежала зеленая макушка. Я подошел и присел напротив храпящего парня. Три меча тоже заметил, пора будить. Сначала решил будить мягкими методами, поэтому вдарил по парню яки. Парень резко очнулся и, выхватив одну катану, атаковал. Я остановил лезвие катаны возле своего лица, зажав между пальцами лезвие. Неплохая реакция с бодуна, а парень то пробудил ки, удар был достаточно силен. Парень наконец сфокусировал на мне взгляд карих глаз и попытался вырвать катану. Я, немного посопротивлявшись, отпустил меч. Зара вернул его в ножны. «Ты рано, Зара, верно?» Парень осторожно кивнул. «Что тебе от меня нужно и кто ты такой?» «Меня зовут Кура, и я пират, а нужен мне ты. Вступай в мою команду». Парень только фыркнул. «Нет, я не стану пиратом», — пожал плечами парень. «А за тебя какую награду дают?» — блеснул заинтересованностью во взгляде Зара. «А это может быть даже интересно. За меня 10 миллионов белли». У парня заблестели глаза, похоже, он на мели. «Ты, конечно, извини, Кура, но мне нужны деньги, поэтому я сдам тебя дозору». Парень начал подниматься, а мне стало интересно, где он будет меня сдавать. На Соросе нет дозорных и пункта приема преступников, чай пиратский остров. Я только отмахнулся от его извинений. «Пошли на улицу, нечего тут интерьер портить». Мы вышли на улицу и, пройдясь по порту, нашли безлюдное место. «Ну, нападай, хоть посмотрю, на что ты способен». Парень нахмурился. «Ты не будешь доставать оружие?» — осмотрев меня с ног до головы, спросил Зара. «Как видишь, у меня его нет, я не взял свой меч с собой». Глаза парня блеснули на слове «меч», а оглоблю свою я не взял, так как эта мелкая лоханка тупо утонула бы под весом меча. «Не парься, против тебя меч мне не понадобится». Парень от этих слов рассвирепел и, выхватив две катаны, встал в странную стойку. После последовала довольно шустрая атака, слишком шустрая для предполагаемого мной объема его ки. Увернувшись, я продолжил наблюдать за мечником. Зара, недолго думая, напал из стойки снова, а потом еще и еще. Я спокойно уворачивался от ударов и рассматривал стиль Зара, и вот это отличало его от меня. У парня был поставленный стиль. При этом, вставая в стойке перед ударом и выкрикивая странные названия, парень неосознанно использовал ки для ускорения ударов и движений. Чувствовалась школа. Наконец мне надоело уворачиваться, и я перешел в атаку. Немного ускорившись, метнулся к Зара. Парень ударил навстречу двумя мечами. Я пригнулся и, пропустив мечи над головой, ударил под дых, контролируя силу. Парень нужен мне живой. Парня от удара отбросило на пару метров. Его мечи, что выпали из ослабевших рук, я подхватил, покрутил в руках и попробовал провести ки. Мусор, вырвалось у меня. Мечи были дерьмом, что после пары слабеньких энергетических атак развалится. Зара в этот момент пытался вдохнуть воздуха, когда это началось получаться. Парень почувствовал холод металла на шее. Парень поднял глаза, над ним стоял этот пират и приставил одну из его катан к его шее. «Кажется, ты проиграл, парень, поэтому вступишь в мою команду», — твердым, не привыкшим к отказам голосом сказал Кура. Зара задумался. В принципе, его путь не запрещал становиться пиратом, но пират перед ним тоже был мечником, как бы его мечта не пересеклась с моей, — подумал Зара. «У меня есть мечта», — начал было Зара. «Я знаю, какая у тебя мечта. Дракуль Михаук меня не интересует», — парень пораженно кивнул. Он ведь не орал о своей мечте на каждом шагу, как это делают некоторые недалекие пираты. Но этот Кура откуда-то узнал ее. «Тогда я согласен». Лезвие катаны сразу отодвинулось от шеи. Зара наконец поднялся, и пират протянул обратно мечи, рукоятями вперед. Парень забрал оружие. «И гуда теперь, капитан, в кабак, нужно запастись едой и выпивкой, а то я сюда сорвался без всего. Хорошо, хоть деньги есть», — усмехнулся чему-то пират. Закупившись выпивкой и едой, они наконец подошли к кораблю. «Это что, твой корабль?» Мечник пораженно рассматривал мелкую, одномачтовую рыбацкую лодку. «Да на таком убожестве постесняются плавать самые опустившиеся пираты», Зара схватился за голову. «А ведь он уже согласился, похоже, зря». «Нет, не мой, я схватил первое попавшееся судно, когда отчаливал Сороса», начал оправдываться Кура, но Зара не поверил. «Этот Кура небось начинающий пират, за него награды то скорее всего нет, пусть он и утверждает обратное». Я с подозрением посмотрел на мечника. «Не верит мне скотина, нутром чую, небось принял меня за нищего, ну если честно я сам бы принял за нищеброда парня, что рассекает на данном корыте. Мало того, что лодка была маленькой, она вся была покрыта плесенью и другими образованиями». Мы отчалили, и мечник мрачно уселся на носу, цедя вино. «Вот точно не поверил мне, почему никто мне не верит, даже дозорные. Я прилагаю конские усилия для увеличения своей награды, а лавры достаются моему тупому старпому. Кстати, ты говорил, что отчалил Сороса», вырвал меня из размышлений голос парня. Я кивнул, подтверждая. «И сейчас мы идем туда?» Я снова кивнул, а Зара ухмыльнулся. «Значит, ты ходишь под Джанго», развеселился парень, а я сжал штурвал до хруста, или это хрустнули мои зубы. «Я не хожу под Джанго, это он мой подчиненный», заревел я. «Они что, все надо мной издеваются? Я что, не похож на капитана пиратской армады?» Зара примирительно поднял руки. «Ладно, ладно, твой так твой. Он мне не поверил, я нутром чуял». Ярость опять начала закипать во мне. «Спокойно, Кура, спокойно, скоро этот хмырь пройдет через гулаг, уж там я как следует вкушу его мучений». «Да-да, все проходят через гулаг, шпицрутын наше все», — воодушевленно забубнил себе по нос. А мечник, услышавший эти непонятные слова, начал подозревать, что попал в команду к какому-то психу. Будущее Зара начало рисоваться мечнику в весьма мрачных красках. В мрачном молчании прошло несколько часов, пока на горизонте не был замечен белый парус с весьма поганой надписью на нем. Я, если честно, даже опешил. «Дозорные что, совсем охренели?» — взвился я. «Они, может, еще в мой порт, как к себе домой войдут». Я, недолго думая, направил лоханку к кораблю. Зара от таких выкрутасов забеспокоился. «Капитан, что вы хотите сделать? Ты что, не видишь? Я хочу подойти к этим крысам и узнать, что они забыли у моего острова». «Маниакально скались», — проревел я. Зара теперь уже точно забеспокоился за свое будущее. «Этот пират что, реально считает себя хозяином Сороса? Представился бы тогда как Джанго, а не Кура, ведь не будет же глава армады плавать на рыбацкой лодке, ведь не будет же». К стоящему на якоре кораблю дозора лодка подошла через полчаса, и свирепая рожа капитана, что просто полыхала бешенством, к этому моменту убедила Зара, что он скоро окажется в тюрьме, ведь это был линкор дозора. Чертов линкор, а капитан, судя по свирепой роже, решил взять его на абордаж. «Эй, на лодке!» — крикнули с линкора, когда они подошли весьма близко. «Ближе не подплывайте, а то мы по вам из пушки стрельнем. Только попробуй, крыса дозорская, и это ядро окажется у тебя в жопе!» — проревели с маленькой скорлупки. Дозорные аж опешили. Нет, они понимали, что находятся в водах, контролируемых пиратами, но такое бесстрашие от по факту рыбацкой лодки. Дозорные начали перешептываться, решая дилемму, стрелять аль нет. «Не стрелять!» — раздался командный рык капитана, что подошел к ним, вместе с Энсином. «Я знаю кричавшего», — сказал капитан и встал рядом с вытянувшимися во фрунт солдатами. «Только мне непонятно, что он делает на рыбацкой лоханке». Задумчиво погладил подбородок капитан. «Что думаешь, Ташиги?» Энсин перевела странный взгляд на капитана и пожала плечами. «Он ваш друг, капитан, а не мой», — ответила Ташиги, с интересом разглядывая лоханку, что уверенно перла на их линкор. «А что думаю, может, ему острых ощущений не хватает?» Капитан на это лишь закатил глаза, а морячки стояли и помалкивали. О дружбе капитана с неким пиратом Кура знали уже все, правда, практически никто не видел листовки, а потому немногие знали, как выглядит этот пират. Вот Джанго знали все, все-таки самый дорогой и знаменитый пират в Истблю. Некоторые дозорные даже хвастались перед коллегами из других морей стоимостью этого пирата. Вдруг лодка покачнулась и раздалась серия громких хлопков. В следующий момент перед дозорными приземлился пират, весьма взбешенный пират, что налитыми кровью глазами осмотрел строй дозорных, и наконец его взгляд наткнулся на смокера. Брови пирата поднялись, а ярость из глаз ушла. «Да это же мой дорогой друг Смокер!» — радостно крикнул пират и, развернувшись обратно к борту, крикнул: «Зара, давай поднимайся сюда, только бухло захвати, а то эти сибариты только воду могут хлебать». Пират повернулся обратно к прихирившим дозорным: «Ну что, мой дорогой друг, докинешь нас до Сороса, а то эта рыбацкая лохань у меня уже в печенке сидит!» — радостно галдел Кура. У Смокера дернулся глаз, поэтому он прикрыл глаза и начал привычно считать до 10, не помогало. Кура в жизни оказался еще более раздражающим, чем Паден-ден Муши. Ташиги посмотрела на капитана, что прикрыл глаза и, судя по всему, начал считать. Поэтому, вздохнув, Ташиги выдала: «Конечно, мистер Кура, мы все равно прибыли сюда для разговора с вами». Пират на эти слова еще шире улыбнулся, а вот Смокер распахнул глаза и вперился в Ташиги недобрым взглядом. Ташиги печально вздохнула: «Ну, кого тут хочет обмануть капитан, если Скура сразу не согласится? Он начнет ныть и конючить». В эти моменты Смокер обычно на все соглашался, лишь бы нытье Кура не слушать. В этот момент на борт забрался еще один пират, обвешанный бутылками с ромом. «А вот и мой новый член команды. Зара, познакомься с моим хорошим другом капитаном Смокером». С этими словами Кура хлопнул Смокера по плечу: «А это Энсин Ташиги, протеже Смокера». Парень перевел ошарашенный взгляд со Смокера на Ташиги и застыл в неверии. «Куина?» – дрожащим голосом спросил Зара. Кура хлопнул себя по лицу: как он мог забыть про мертвую подругу детства Зара? Что касается смотревших на это представление дозорных, они начали расходиться по своим делам. На друга капитана посмотрели, и ладно, остальное не их ума дело. «Так, Зара», — я пощелкал пальцами перед лицом мечника, когда его взгляд сфокусировался на мне, я продолжил: «Ты слышал, что я сказал? Ее зовут Ташиги, не Куина». Парень заторможенно кивнул: «Ну, слава духам, ты его извини, Ташиги, просто ты похожа на его подругу детства». Девушка кивнула. Азара пристально уставился на своего капитана, он об этом ему не рассказывал. «Так о чем ты хотел поговорить, Смокер?» Разобравшись с проблемами Зара, перешел к сути я. Смирившийся Смокер, что дикими глазами смотрел на спокойно уходящих солдат, перевел взгляд на меня: «Что ты устроил, Кура? Из-за тебя пираты как с цепи сорвались. Все Истблю превратилось в поле боя». Я аж присел от такого рева, но больше всего досталось Ташиги, что стояла по правую руку от Смокера. Бедная девушка сейчас массировала уши, в попытках вернуть слух. «Чего ты разорался? Чего я такого устроил? Пираты убивают пиратов, дозор от такого в ладоши хлопать должен». Обиженно ответил я: «Художника каждый обидеть горазд», — добавил я. «Какой художник? Ты чего несешь?» — продолжал акустическую атаку Смокер. «Что значит какой? Я великий художник, просто вместо холста я рисую на карте мира». Я гордо воздел палец в небо, а Смокер на мой спич ответил смачным соприкосновением ладони с лицом: «Да и что тебя не устраивает? Мои безымянные захватили за неделю больше пиратов, чем дозор за весь прошлый год. А теперь у меня встречная претензия: где награда за мою голову?» Начал акустическую атаку уже я: «Почему все лавры достались моему тупому старпому?» Теперь настал черед Смокера сморщиться и скривить лицо. «Снова ты заладил со своей наградой, Кура. Да не знаю я, что там происходит у тыловых крыс. А претензия моя в том, что твои безымянные больно резво взялись за пиратов. Мне надоело читать кляузы из штаба: мало того, что ты пиратов ловишь и сдаешь нам, так ты острова захватываешь». Уже потише начал кидать претензии Смокер. «Поднять якорь, курс на Сорос», — приказал Смокер и махнул мне рукой, чтобы следовал за ним. «Чего он нервный такой, Ташиги?» Девушка в ответ закатила глаза: «Зара, побудь пока тут и дай мне пару бутылок». Выхватив из рук мечника пару бутылок рома, я направился вслед за Смокером. Зара остался на палубе в компании дозорной и не знал, что делать, а это нормально. Парень даже рукой покрутил, намекая на весь разговор. Не обращая на них внимания, отмахнулась девушка: «Сейчас они напьются, за первую встречу вживую, и мы спокойно выгрузим вас на Соросе». Откровенно говоря, для Зара ситуация стала еще менее понятней. Его капитан просто пошел бухать с капитаном дозора. «Слушай, а кто вообще такой мой капитан?» — задал вопрос, над которым сам ломал голову Зара. Сначала Кура показался ему бедным и начинающим пиратом, но у таких пиратов в друзьях не ходят капитаны дозора. «Ты не знаешь, к кому в команду вступил?» Парень помотал головой. «Он что, тебе ничего про себя не рассказал? Зачем тогда согласился?» — все более удивленно спрашивала Ташиги. «Он победил меня в поединке, поэтому и вступил, а рассказывал он много но». Парень махнул рукой в сторону удаляющейся лоханки. Он приплыл на вон том корыте, поэтому его россказням я не верил. Девушка перевела взгляд на лодчонку. Ну, она сначала тоже не могла поверить, что Кура действительно решил поплавать на этом убожестве. Я, конечно, не знаю, что он тебе рассказывал, но если кратко, Кура хозяин Сороса и адмирал флота пиратов. Парень напряженно уставился на Ташиги, а потом он осмотрел корабль дозора, и в его голове загорелась догадка. Если капитан дружит с дозорными и плавает на прогнивших лоханках, но при этом он, а не Джанго, командует сворой пиратов, ответ напрашивается один. Так значит, вы покрываете пирата и не даете вырасти награде за его голову, с осознавшим великую истину лицом, выпалил Зара. Ташиги поморщилась и покачала головой. Ты лучше следи за языком и не ляпни такое при своем и моем капитане, а то они тебя на пару сожрут. В этот момент у Ташиги зазвонила улитка в нагрудном кармане. Ташиги на связи. Привычно вытянувшись во фрунт, ответила Ташиги, махнув рукой Зара, дабы молчал. Ташиги-чан с добым утром, это Джанго. Понимаешь, у нас проблемка образовалась. Капитан вчера схватил самое зачуханное судно в порту и куда-то свалил. Вы там случайно не слышали о вырезанных подчистую городах, ну или кораблях, а то сама понимаешь, он от своей награды не в духе, а в таком состоянии всякое натворить может. Мечник в неверии уставился на улитку. Это получается, что Ташиги сказала правду и Джанго ходит под Кура, а не наоборот. Джанго, хорошо, что ты позвонил, мы скоро прибудем на Сорос, поэтому скажи своим парням, чтобы нас не обстреляли. А твой капитан у нас, недавно подобрали его и еще одного паренька, отрапортовала Ташиги, а улитка вперилась в нее глазами. А что сейчас делает капитан Кура? Пошел пить вместе с капитаном Смокером за встречу. Улитка понимающе кивнула. Ясно, я предупрежу парней, и связь прервалась. Вот скажи мне, Кура, заплетающимся от выпитого рома языком, вопрошал Смокер, почему ты так спокоен? Я все-таки являюсь лагеей, вдруг вознамерюсь арестовать тебя. Я посмотрел на Смокера с ухмылкой, ну-ну, чего тогда не арестовываешь, небось перестал верить в справедливость дозора, уж я то постарался. Ответ прост, так же пьяно отвечаю, даже немного пошатнулся, просто как оказалось. У капитанов дозора есть привилегии, у Смокера в каюте был целый мини-бар, который мы упорно опустошали, при этом привычно переругиваясь, и ответ этот заключается в королевской воле. Мой пьяный собутыльник на такой ответ только икнул, а теперь давай я поспрашиваю, от Локтауна до Сороса идти. Я нахмурился и вперил глаза в пальцы на руках, которые начал сгибать, прилагая титанические усилия к подсчету, как минимум 14 дней, во, и продемонстрировал свои растопыренные руки, на которых было 14 те пальцев, правда, часть пальцев странно расплывалась, но похоже, Смокер увидел то же самое число, что и я, а значит, все нормально, а охоту на пиратов я объявил 8 дней назад. Вопрос, что ты тут делаешь? Буркнул я и принялся разливать по стаканам новую бормотуху, что имело цвет мочи и странное, подозрительное название хуирис. Я подозрительно нахмурился, уж не ослиной ли мочой, меня пытается напоить Смокер. Королевская воля, да, собутыльник подозрительно уставился в одну точку, не притрагиваясь к желтой выпивке, тогда я решил отложить дегустацию до момента, как Смокер выпьет эту хрень сам, это многое объясняет, а по поводу моего присутствия, он наконец сфокусировал взгляд на полном стакане, недолго думая, Смокер выпил подозрительную жидкость, скривившись, как будто лимон заживал, ух, хорошо пошла, я повторил за ним и скривился точно так же, если это и моча осла, то осел явно сыт, крепкой алкогольной продукцией, у меня приказ арестовать Джанго, как самого дорогого пирата из Блю, это уже по пути, мне доложили о твоих выкрутасах, арестовать Джанго значит, я задумчиво кивнул, может, если его арестуют, моя награда пойдет в гору, мелькнула безумная мысль в моей голове, но как мелькнула, так и улетучилась, не пойдет, я скрестил руки перед собой, кто тогда будет выполнять за меня всю работу, Смокер непонимающе нахмурился, я притворился, что в ярости от нерастущей награды, поэтому сейчас тупо бухаю и тренируюсь, а старпом вкалывает, радостно загалдел я, только ты ша-ша-ша-ша, приложил я палец к губам, никому ни слова, схватившись за голову, Смокер провыл, и почему такая простая, но гениальная идея не пришла ко мне в голову, после криков Смокера, пьянка продолжила набирать обороты, Зара с интересом рассматривал порт Сороса, в который заходил линкор дозора, особый интерес вызывал брат-близнец этого линкора, только с черными парусами и интересным флагом. Из каюты капитана уже полчаса раздавались завывания на два голоса, Зара даже завистливо присвистнул, он редко когда допивался до таких кондиций, ибо финансы не позволяли. Рядом стоявшая девушка лишь болезненно морщилась, откровенно говоря, пьяные завывания ее уже порядочно достали. Когда они подплыли к пирсу, там их встречала целая делегация, из которой Зара узнал только двоих. Самого Джанга, что стоял впереди встречающих, и длинноносого паренька, что носил имя Усопп и имел прозвище «Выстрел в голову». Как писали в газете, данное прозвище он заслужил из-за огромной точности стрельбы, а стрелял он обычно в голову. Джанга прокашлялся, рад приветствовать в нашем пиратском вертепе, господа дозорные, когда надо, Джанга умел иронизировать, Ташиги, рад тебя видеть вживую, старпом галантно снял шляпу и поклонился, а где мой капи? В этот момент по кораблю пронеслись особо сильные завывания на два голоса, понял, вопрос снимается, старпом с болезненным любопытством попытался вслушаться в завывание и потерпел крах. Джанга перевел взгляд на зеленоволосого парня, что имел при себе три меча, на языке вертелось имя, но Джанга никак не мог его вспомнить. «А ты, я так понимаю, наш новичок, как тебя зовут?» «Ранаэзера, рад вступить в столь прославленную команду, старпом Джанга». Парень немного стушевался под взглядом старпома, хоть Ташиги и объяснила ему, что в штабе чего-то напутали и посчитали именно Джанга, капитаном пиратов Кура. Где была логика у дозорных, Зара не понимал, ведь пираты Кура называли себя пиратами Кура, а не Джанга. Джанга хмыкнул в узнавании, теперь он вспомнил, где слышал про три меча. Пусть про три меча Зара заговорили всего полгода назад, парень снискал известность как эффективный охотник за головами. Джанга развел руками, добро пожаловать в команду Зара. Предлагаю вам сойти на берег, гостиницу я подготовил, а я пойду позову капитанов. Старпом снова скривился, ибо завывания опять начались, ох, не к добру все это, пробубнил Джанга. Джанга сидел в кабинете, по привычке пытаясь вырвать свои волосы. Тут же на диване устроилась Ташиги, что мрачно созерцала действительность. Дверь распахнулась и вбежал взмыленный Усопп. Джанга, они проснулись и отправились громить заведение Седого Лу. После этого крика, Джанга застонал и все же вырвал клок волос из головы. Ташиги, надо что-то делать, они уже неделю не просыхают. У нас только ущерба на 30 миллионов. Завыл Джанга, то ли от боли, то ли от безнадеги. Так, это не может дальше продолжаться. Старпом вскочил с кресла. Усопп, готовьте бочки с морской водой. Ташиги, у вас есть наручники из кайросики? Девушка решительно кивнула. Энсин понимала, что пьянка двух капитанов зашла слишком далеко. Правда, придется оправдываться перед начальством. Но чего-чего, а сказки Ташиги сочинять умела. Напишет, что капитан пал перед коварством и хитростью Джанга. Через полчаса, собрав толпу пиратов побольше, они стояли перед разгромленным заведением. Сам хозяин стоял на коленях перед своим баром и плакал. Ташиги окинула взглядом улицу. Целых зданий осталось немного, капитаны частенько начинали выяснять отношения, от чего страдали строения и горожане, попавшие под тяжелые кулаки. Вот и сейчас из бара доносились тяжелые удары и звуки ломаемой мебели. Раздался еще более громкий грохот, и стена рядом со входом брызнула обломками. Вместе с обломками пираты с удивлением увидели матерящееся тело своего капитана, что шлепнулось на мостовую. Капитан представлял из себя жалкое зрелище, весь в синяках и кровоподтеках, в порванной и грязной одежде, заканчивала композицию разбухшая от побоев и возлияний рожа. В проеме пролома показалась пошатывающаяся фигура другого капитана, идейного врага пиратов. Дозорные, что были привлечены к операции, с удивлением уставились на не менее избитого и потрепанного капитана Смокера. И вот это удивило их больше всего, ведь капитан Фруктовик и Лагея, его нельзя избить. В этот момент Кура встряхнул гудящей головой и яростно посмотрел на подходящего пьяной походкой обидчика. Правый кулак пирата почернел и был впечатан в лицо дозорного, отчего тело Смокера с грохотом влетело обратно в бар. Кура пошатывающейся походкой отправился следом, через шаг матерясь о проявленном неуважении. Джанга сморщился, капитан на третий день односторонних побоев от Смокера умудрился пробудить волю вооружения, отчего задача по остановке погромов и вывода из запоя стала куда сложнее, но Джанга не зря носил гордое звание старпома. Джанга, как остановить Смокера мы знаем, но как мы остановим капитана Кура? Со страхом от увиденного действа, спросил Усоп. Джанго высокомерно вздернул подбородок и посмотрел на канонира. «Вот поэтому я старпом, а не ты. У меня есть план». С этими словами толпа пиратов и дозорных расступилась, пропуская четыре телеги, набитые чем-то железным. Также показались четверо безымянных, несущие на плечах большие бочки, наполненные морской водой. Джанго приосанился. «Позвольте представить вам средство, что остановит нашего капитана». Старпом даже мысленно похвалил себя, ибо, как говорит капитан Кура, «сам себя не похвалишь, никто не похвалит, усиленные шпицрутины», — выкрикнул Джанго, махнув рукой на телеги. «Эти прелестные орудия наказания позволят нам, пусть и с неминуемыми потерями, утихомирить нашего капитана». Старпом гордо приосанился. Усоп с болезненным любопытством оглядел рабочий инвентарь. От уже привычных железных прутов эти шпицрутины отличались куда большей массой и больше походили на дубины. «Поэтому разбираем рабочий инвентарь и начинаем операцию», — рявкнул старпом. Пираты быстро подхватили дубины, а вот дозорные сплоховали. Поднять дубины смогли немногие. Ташиги стало стыдно за своих подчиненных. «Ну ничего, как вернемся на базу, я сгною их на тренировках». У девушки начали пробуждаться весьма злобные мысли. «Как это так? Какие-то пусть и знаменитые пираты, и сильнее дозорных». Они ввалились толпой через двери дыр в стенах, в разгромленное помещение. В центре бара сейчас происходил бой между капитанами. Они махали кулаками во все стороны, в попытках попасть по оппоненту, но из-за сбитого алкоголем восприятия, попадания происходили редко. Капитаны отвлеклись на шум и остановили бой, пошатнувшись и окинув толпу косым взором. Они, не сговариваясь, напали на нее, и началось побоище. Началось оно с вскрытия бочек с морской водой. Вот эта вода и отправилась в обоих капитанов. И если Смокер сразу притормозил и осунулся, то Кура это только раззадорила. Кура принял телом несколько ударов дубинами, напитал кулаки волей и вгрызся в толпу, раздавая тумаки направо и налево. Ташиги оббежала начавшееся побоище и, подбежав к капитану, и врезала Смокеру дубиной по голове. «Я потом извинюсь, капитан», — выкрикнула она и надела наручники на потерявшее сознание тело. Пираты тоже смогли справиться со своим капитаном, пусть и не без потерь, как и предрекал Джанго. Около 20 пиратов валялись без сознания в разных местах помещения, но жертва их была не напрасна. Кура получил достаточное количество ударов дубиной по голове, дабы прилечь, отдохнуть. «Все, Ташиги, нам пора прощаться. Когда мой капитан начнется, твой должен находиться как можно дальше отсюда». Девушка кивнула и, подхватив бессознательное тело Смокера, начала раздавать приказы, дабы дозорные быстрее шевелили булками. Джанго повернулся к Тине. «Ну вот, принимай своего ухажера, когда он начнется, ты, надеюсь, расскажешь ему о произошедшем», — сделал намек Джанго, дабы она пропесочила капитана как следует. «Не переживай, сделаю все в лучшем виде». Женщина ухмыльнулась и, взвалив Кура на плечо, отправилась в особняк. «Я очнулся от боли во всем теле, из пересушенного горла вырвалось нечленораздельное мычание. Это где я так знатно покутил? Попытка хоть что-то вспомнить не привела к успеху. Я помнил, что забрал Зара с острова, а дальше все. Я начал раскручивать ки и пропустил ее через все тело. Львиная доля отправилась к гудящей голове. Самочувствие начало быстро улучшаться, и я приподнялся с кровати. Это что за нахрен? Взвился я, все тело было в синяках и гематомах. Это кто меня так и почему это вот все не сошло как обычно за ночь? Я осмотрелся и увидел на тумбочке бутылку, быстро схватил ее и присосался. А да, так намного лучше, хоть в бутылке был и не ром, но и вода смогла промочить горло и убрать мерзкий сушняк. Дверь в комнату распахнулась, и на пороге появилась Тина. «О, наш пропойца очнулся», — весело начала она, а я скривился от боли в голове. Ки пока не смогла полностью вылечить ее. «Ты мне скажи, мне уже начать ревновать?» Я тупо уставился на нее. «Я что, в пьяном угаре в бордель забурился? Как ты мог, Кура?» Женщина приложила руки к щекам. «Променять такую красивую меня на мерзкого мужлана?» Ко мне начало подкрадываться осознание проступка, а также страх. «Чего? Кто?» — проревел я и взвился с постели, со страхом ощупывая задницу. «Это что я натворил в пьяном угаре?» — билась в моей голове мысль. «Мне что теперь, в Нкомалинт отправляться? Кто? Кто?» — передразнила паникующего меня. «Тина, ты был замечен с капитаном Смокром», — выкрикнула она, а я схватился за голову и застонал. «Пиздец моей репутации». Я в панике метался по комнате, не зная, за что хвататься, и тут услышал смешок. Резко развернувшись, Я увидел, как Тина схватилась за живот и покатывается от смеха. «Ты меня обманула!» — взревел от облегчения я. На сердце стало куда как спокойней. «Ну не во всем. Ты целую неделю бухал со смокером, и вы разгромили почти все бары на острове». Я облегченно выдохнул. «Наверное, хорошо гудели, раз я не помню, но Тине я за мои нервы отомщу. И вас вчера пришлось радикально останавливать. Общий ущерб оценивается в 35 миллионов белли. Я от названных цифр замер. Мы что, эти бары с землей сравняли? Но я могу тебя поздравить, так как вы по пьяни постоянно дрались. От одностороннего избиения ты умудрился пробудить волю вооружения». От этих слов я резко ушел в себя, старательно ища отличия. И нашел. Королевская воля представляла в моем сознании этакую сверхновую звезду, что ярко горела. И теперь я нашел похожую, пусть и не такую яркую, быстро направив энергию от этой звезды в кулак. «Эти копейки того стоили», — радостно сказал я, рассматривая почерневший кулак. «Капитан Смокер, капитан Смокер, вы меня слышите?» В сознании Смокера ворвался голос, что бил по мозгам не хуже кувалды. Смокер разлепил глаза, точнее один глаз, второй отказывался открываться, и увидел потолок своей каюты на корабле, а также нависшую над ним Ташиги. «Что произошло, Ташиги? Я ничего не помню», — просипел капитан. Во рту поселилась пустыня и горечь. Смокер пришел к выводу, что неплохо выпил, очень неплохо. Ташиги на слова о потере памяти садистски улыбнулась. «Как же так, капитан? У вас же скоро свадьба», — выкрикнула Ташиги, еще более садистски улыбнувшись. «Как разбудили Кура», — Тина ей доложила, поэтому девушка решила также жестоко подшутить. «Какая свадьба?» — заикаясь, вопросил Смокер, что он там по пьяни наобещал. «Вы не помните, капитан, как же так? Вы же уже обещали Кура, что женитесь на нем», — всплеснула руками Ташиги, наслаждаясь ужасом, поселившимся в глазах Смокера. «Нет, нет, это неправда. Я не мог, свадьбы не будет», — заорал от страха Смокер. «Это что получается? Ему теперь одна дорога в королевство Камабака». С ужасом метались мысли в голове Смокера. «Вот все вы, мужики, одинаковые. Как в постель укладывать, так вы первые. А как надо заявить о серьезности отношений, даете заднюю». Энсин начала ковать железо пока горячо, наслаждаясь ужасом и непониманием своего капитана. «Глядишь, больше не притронется к спиртному», — злобненько подумала Ташиги. Смокер с ужасом схватился за голову. Все, его репутации конец. Но Ташиги уже не выдерживала нагнанной ей драмы и прыснула в кулачок. Смокер вперил взгляд в Ташиги и начал осознавать, что его надули. Остров со страшным названием Ньюкамаленд начал подергиваться дымкой и исчезать из его сознания. «Ташиги!» Вскочив, заревел Смокер. «А чего сразу, Ташиги? Это не я бухала неделю с пиратом, и не я разгромила все бары на Соросе. Вы должны радоваться, что громили на пару с Кура, иначе Джанго выставил бы вам неподъемный счет». Девушка сжала кулачки во время речи и с каждым словом наступала на капитана. Смокер морщился от каждого слова, что вгрызалось в его черепушку. «Я понял, Ташиги, только не кричи». И немного подумав, Смокер вспомнил о приказе. «Из штаба звонили?» «Я им сама позвонила, капитан, и рассказала сочиненную, почти правдивую сказку, как коварный Джанго смог обманом и подлостью одолеть вас. Теперь за Джанго дают целых 100 миллионов белли». Довольным голосом, а также с довольным, как у объевшейся сметаны кошки, лицом, ответила Ташиги. «Вот и хорошо», — задумчиво ответил Смокер, но потом вскинулся. «Как 100 миллионов?» Капитан схватился за голову. «Меня же Кура теперь живьем сожрет», — провыл от отчаяния капитан. Девушка только усмехнулась. «Меньше пить надо». Глава 11. После пьянки и жестокой в моральном плане шутки, прошло 3 дня, в данный момент я находился в милом моему сердцу месте, с родным названием ГУЛАГ. Тут я напитывался болью и страданием, для дальнейших свершений, но была одна ложка дегтя в этой камере пыток, разумеется, исключительно по мнению матросни. Имя у этой ложки было Зара. Эта скотина с радостью взялась за тренировки, не наградив мою черную душу ни граммом страданий. Более того, Зара был единственным, кто взял с меня пример и дал завязать себе глаза, дабы безымянные его избивали. Остальные мои офицеры только пальцем у виска покрутили и в процедуре участия принять отказались. Ну ничего, если я смогу пробудить волю наблюдения таким образом, я лично надену на них повязки и приобщу к боли. Я вновь посмотрел на тренирующегося мечника. Тот, пылая энтузиазмом, тягал штангу весом в пару тонн, а энтузиазм появился у него после моей демонстрации разрубания стали мечом. Также я показал и рассказал, как этого добиться. Вообще про управление Ки знали все на острове, я не скупился на знания. Но как я и говорил ранее, свободно управлять Ки, кроме меня, не мог никто. Даже Кая, владеющая волей наблюдения, не могла также свободно Ки управлять. Тому же Сору смогли научиться все офицеры, включая Зара, но в урезанном варианте, при помощи костылей в виде странных движений ног, перед рывком. Поэтому сейчас я размахивал еще более утяжеленной оглоблей, посматривая за безымянными, дабы у них была мотивация. За Зара я тоже присматривал, только в обратном порядке, а то этот фанат тренировок может и под штангой сдохнуть. Тут в гулаг заявился его чернильное величество Джанго, отчего у меня дернулся глаз. Гаденыш походу начал догадываться о моем манкировании обязанностями. Слишком ненатурально я ярился от его новой награды, посему эта пронырливая скотина зачастила в гулаг, куда я забился, дабы Джанго меня как можно меньше видел. «Капитан Кура, я к вам с проблемой», — радостно заголосила эта скотина. Я сосредоточил на нем луч Яки, не помогло, тварь научилась игнорировать Яки и все так же лыбилась. «Проклятие! Чего тебе, Джанго?» — уныло произношу. «Не видишь, я тренируюсь, ты можешь решить вопросы без меня, тем более куда мне 10 миллионнику против 100 миллионника идти», все так же уныло и не прекращая давить Яки бубнил я, и отвернувшись с удвоенными силами замахал мечом, скосив глаза проверил, не ушел ли, но этот наглый эксплуататор не ушел, настроение начало идти вниз, вот что ему надо-то, как я и сказал, капитан, у нас проблема, остров, который мы недавно захватили, отбили у нас другие пираты. Я остановил меч, это кто там такой смелый? Так то моя компания по захвату Истблю шла полным ходом, пираты ловились, острова захватывались, правда полным идиотом я не был, поэтому захватывал острова, не входящие в мировое правительство, ибо тронь я их собственность, за моей головой не постеснялись бы выслать вице-адмирала, а то Игорь помогли запрячь, а этого мне пока не надо». Поэтому захватывались малые островки с парой деревень или небольшим городком. Тут даже делегация с отдаленного острова приходила и просилась взять их под защиту. И какая-то мразь решила помешать мне. Кто они? Они уже уничтожены. Королевская воля под напором эмоций прошлась по лагерю, вырубив пару слабаков. Джанго победно усмехнулся и сразу стал серьезен. Никак нет, капитан, среди них оказался фруктовик. И что, они толпой не смогло загасить вшивого фруктовика? Проревел я, забыв о тренировке. Не смогли, капитан, по рассказам выживших, тот парень лаги огня, скорбно сказал Старпом. Портгаз де Эйс, это он, поганый сынок, поганого Роджера смеет идти против меня. Старпом в непонимании вылупился на меня, а мои губы растянулись в оскале, а ноздри в предвкушении раздулись как паруса, собирая команду Джанго. Пора показать мелкой пакости, что взорвавшиеся лаги долго не живут. Старпом ошалело кивнул и помчался на сборы. Я повернулся к Зара, заканчивай тренировки, у нас намечается рейд. Я уже начал ощущать, как ломается рожа наглого сопляка под моими кулаками. Главное драться с ним один на один, а то он мне всю команду сожжет. И вот спустя всего лишь неделю, мы подошли к отвоеванному у меня острову. Остров имел тупое название «Остров лягушки», в честь земноводных, кои в больших количествах обитали здесь, местные жители тем и занимались, разводя и продавая эту гадость, как деликатес в многие рестораны из Блю. Остров имел небольшой городок с пристанью, где как раз и проживали разводчики лягушек, и у моего острова и пирса, мерзко пристроился вонючий корабль этого ублюдка. У меня аж все в груди заклокотало от такой наглости, пиздец котенку. Небольшие сомнения в победе меня, конечно, одолевали, ведь лаги огня весьма опасный фрукт. Не чита фрукту смокера, но я давил на корню всякие сомнения. Мы причалили, а нас даже не стали встречать, вот это наглость. Лишь какой-то мелкий шкет умчался вглубь городка, поэтому я, недолго думая, начал прикидывать и примериться к кораблю сопляка, рассчитывая, за сколько ударов эта лоханка развалится на куски. Мои деструктивные порывы останавливал Джанго, давя на мою жадность. Дескать, корабль неплохой и хорошо будет смотреться в моем флоте. Наконец оборзевшая Лагеса изволила появиться, шел к нам ублюдок вальяжно, покачивая пижонской шляпой. Скотина была выше среднего роста и щеголяла в одних шортах и шляпе, светя на весь белый свет хилыми мышцами, дополняла это все веснушчатая рожа, что не вызывало доверия. Следом за ним плелись его подсосы, кои от других немытых и вонючих пиратов ничем не отличались. Какие люди? Противным, ломающимся голосом заквахтало это животное. «Неужто сам Джанго решил явиться по мою душу?» Расслабленно и с презрением говорил ублюдок и начал подкидывать на руке небольшой огненный пульсар. Увидев, что оппоненты довольно равнодушно отнеслись к его демонстрации, «Ну кроме меня, я полыхал яростью пуще прежнего, твоя стоимость впечатляет Джанго, интересно дозорные повысят мою награду после победы над тобой?» «Старпом Джанго», рычу я, ибо от ярости говорить нормально уже не мог. «Да капитан, этот хмырь даже во фрунт вытянулся, насмотрелся на дозорных за неделю моего запоя. С этого дня ты присоединяешься к моей изоротренировке». До Джанго сразу дошло, к какой тренировке нужно присоединиться, и он привычно заныл. «За что, капитан? Что я вам сделал?» Плаксивым голосом захныкал Старпом. «Вот именно, Джанго, ты ничего не сделал и не можешь сделать, вонючий лаги». Уже не на шутку раздухарился я. Эйс нас слушал с интересом. На признание Джанго, что он не капитан, ублюдок показал минимум удивления, а на мой крик Алаги вообще не среагировал. Похоже, маленький мальчик не знает, как называется вид его фрукта. «О, так значит, это ты капитан этого отрепья. Ты, оказывается, еще и трус, раз награда есть только за старт». Это были последние слова урода. Его прервал кулак, вколоченный в наглую рожу и отправивший наглое тело в полет. Джанго, капитан его там не убьет?» — спросил впечатленный от схватки Зара. А схватка впечатляла. Капитан сразу отправил фруктовика в полет, но этим не ограничился. Капитан исчез с места и появился на пути верещащего тела и ударом ноги отправил его в обратном направлении. Практически весь бой происходил так: капитан как будто играл телом огненного парнишки в теннис, сам с собой, только ракеткой служили ноги или кулаки. Сам огненный парнишка пытался огрызаться, вспыхивал огнем, отправлял целые огненные каскады в предполагаемую сторону капитана и даже пару раз того зацепив. Но от этих ожогов капитан еще начал давить волей королей на всю округу, отчего команда Иса отправилась на боковую, а сам Ис практически перестал огрызаться, походу с трудом удерживая себя в сознании. Конкретно сейчас капитан схватил парнишку за ногу и вдалбливал его в землю, по обе стороны от себя. От этих ударов по земле проходила дрожь. Потрепанный портгаз Д. Эйс. Джанго пожал плечами на вопрос и повернулся к Кае. «Что скажешь?» Парнишка потерял сознание еще минуту назад. Старпом получил равнодушный ответ. Джанго прикинул, новый фруктовик им бы пригодился, поэтому решил взять огонь на себя. Задвигав ногами, Джанго исполнил сору и, появившись перед замахнувшимся Эйсом капитаном, начав увещевать его: «Капитан Кура, остановитесь, парнишка может умереть». Капитан остановился и вперил бешеный взгляд в Джанго. «Ты смеешь вставать у меня на пути?» На Джанго обрушился настоящий пресс из королевской воли и яки. Старпом покрылся потом и скривился. Воля капитана стала намного сильнее, чем у него. «Надо налечь на тренировки», — поставил заметку в разуме Джанго. «Нет, нет, капитан, что вы», — замахал руками Джанго. «Просто если вы его убьете, мелкий гаденыш уйдет слишком легко». Капитан нахмурился и задумался. «Бинго!» Капитан заглотил крючок, самодовольно подумал Джанго. А дальше он ушубалтает его. «Что ты там придумал? Говори, быстро!» И на Джанго снова обрушился пресс. Думать стало сложнее. Но Старпом узнал злобную натуру своего капитана достаточно хорошо. Кура наслаждался страданиями других, а потому достаточно пообещать еще больше страдания и дело в шляпе. «Капитан, у нас все так же свободна должность юнги на корабле», — решил сразу зайти с козырей Джанго. «А если вы убьете его, он не сможет прожить всю оставшуюся жизнь в страданиях». «В страданиях», — с придыханием вырвалось из капитана. «Верно, верно, капитан, если он умрет, то не ощутит всю прелесть болящих мышц, не познает радости от наказания шпицрутином». По сошедшему на нет прессу из воли и яки, Джанго понял, что зацепил черные струны души капитана. Ведь его злая и порочная натура, по мнению всей команды, кроме Зара, питалась страданиями. «Да ты прав», — по затянутой поволокой глазам капитана, Джанго понял, что тот уже представляет себе страдания паренька. «Джанго, капитан вынырнул из своих грез, закиньте парня в чан с морской водой, а его команду связать и закинуть в трюм их же корабля. Выдели нужное количество безымянных на управление их судна, возвращаемся на Сорос. ГУЛАГ ждет занимательное пополнение». От последнего высказывания у Джанго пробежали мурашки по коже. Правильно он поступил или нет, теперь билась в голове эта мысль. Ведь парнишка мог спокойно помереть, а не оказаться в лапах морского дьявола, что теперь будет вечно питаться его страданиями. Эйс пришел в себя рывком и попытался поглубже вдохнуть, тут же скривившись от колющей боли в груди, ребра сломаны, тихо прошептал он, его бил озноб и шевелился он с трудом. По телу распространялась лютая слабость от морской воды, в которой он был по пояс. Эйс попытался осмотреться, но была почти полная темнота, разгоняемая лучиками света, проникающими из дырочек в крышке. «Меня запихнули в железную бочку с водой», – прошипел от стыда Эйс. А ведь как он гордился силой съеденного фрукта, его никто не мог ударить, а те, кто пытался, их конечности пробивали его тело насквозь, а по краям разрыва горело пламя, что эти конечности и запекало, после его раны затягивались за мгновение. Но это теперь в прошлом, он проиграл, и почему этот пират смог его ударить, Эйс так и не понял, а как там мои парни? Что это чудовище сделало с ними, с горечью произнес Эйс, коря свою гордыню. Захотел он сразиться со знаменитым пиратом, вот только оказалось, что знаменитый пират, всего лишь старпом этого, неизвестного чудовища. Вдруг он услышал голоса: «Капитан, ему нужно лечение, вы переломали ему ребра, если их сейчас не вправить, то благодаря ки они быстро срастутся неправильно», сказано было равнодушным и одновременно мелодичным голосом. Эйс напряг слух, надеясь услышать подробности, но крышка открылась и его сразу ослепило ярким солнечным светом. А потом его схватили за волосы и подняли из бочки. Эйс взвыл от боли в голове и ребрах от этого действия. Наконец его поставили на ноги, и Эйс смог проморгаться. Перед ним стояло раздраженное чудовище и красивая блондинка с холодным лицом. «Слушай сюда, ублюдок!» При этих словах чудовище схватило Эйса за горло, почерневшей рукой. «Это мой доктор!» Чудовище махнуло в сторону девушки, и она настаивает, что тебе нужно срочное лечение. Парень захрипел от еще сильнее сдавленного горла, поэтому ты сейчас пойдешь с ней. Но, чудовище побагровело, а Эйса начал пробирать нешуточный ужас, отчего лицо чудовища превратилось в гротескую морду морского дьявола и дыхнуло изо рта пламенем. Если ты, мелкий твареныш, выкинешь чего-нибудь. Парню вообще перекрыли кислород, а к лицу поднесли почерневший, чешуйчатый кулак. Парень забился от ужаса и безнадеги, готовый согласиться на любые условия, лишь бы это прекратилось. Я насажу твой труп на флагшток, а твою команду скормлю морским королям. Если понял, кивни. Парень затрясся еще больше и усиленно закивал. Его горло отпустили, а морской дьявол подернулся дымкой и превратился обратно в человека, только Эйсу от этих метаморфоз стало еще страшнее. Так как Эйс был сосредоточен на своем страхе, он не увидел сочувствующие взгляды, кидаемые на него большей частью команды, лишь Зара непонимающе оглядывался на сочувствующих людей. Но команда уже записала Зара в идейные последователи капитана, а некоторые видели в нем молодую копию Кура, просто еще не научившуюся подпитываться от страданий других. Капитан кивнул доктору, и та, взяв за руку Эйса, повела его в лазарет. В этот момент на один сочувствующий взгляд стало меньше, а Эйса передернула. У него возникло ощущение, что он попал в прицел мушкета. Усоп с ревностью проводил взглядом больного, слишком близко тот прижался к Кае. Эйса провели в лазарет, и девушка уложила его на одну из коек. «Тебя ведь Эйс зовут?» – равнодушно спросили у него. Эйс подобрался и хотел уже распушить хвост перед красивой девушкой, но стреляющая боль в ребрах и распухшем лице не позволила. «А как зовут вас, а прекрасная незнакомка?» Боль не помешала Эйсу привычно замолотить языком. «Кая, и вам лучше помолчать». Арктической стужей в голосе девушки можно было заморозить, если не море, то чашку с чаем точно. «У вас 3 сломанных ребра, также сломан нос. И если 2 ребра нужно только вправить, то 3-е уже неправильно срослось, и его необходимо ломать». Все так же равнодушно, будто зачитывала приговор, сказала девушка. Эйс с трудом сглотнул. Если он что и понял, то что будет очень больно. Так и получилось. Пусть Кая и вколола обезболивающее, капитан выражает полное неодобрение, благо шорты были пропитаны морской водой и Эйс оставался материальным. Но боль была адской, на такие флюиды даже Кура заглянула и одобрительно покивал, показав Кае большой палец, мол, правильным путем идешь, кщерь юная. А потом на белого и покрытого холодным потом Эйса одели жесткий корсет, с наказом не снимать как минимум 3 дня. Кура, стоящий в уголке и вдыхающий флюиды боли, наконец выплыл из мира грез и подошел к больному, отчего Эйс весь сжался. «Итак, парень, у тебя есть 2 выхода», капитан даже показал 2 пальца, дабы отупевший от силы дебил точно понял, Первый и больше всего не устраивающий меня. Ты вступаешь в мою команду в качестве юнги, разумеется, с призрачным шансом на повышение. От такого предложения Ис весь напрягся. Второе и больше всего меня устраивающее. Ты отказываешься от вступления в команду и становишься моей тренировочной грушей. Лицо пирата перечеркнул чудовищный оскал, и Ису снова начал чудиться морской дьявол. Ис думал недолго. «Первый, я выбираю первый вариант», — взвизгнул он, а морда дьявола начала истаивать и показалось кислое лицо капитана, что надеялся на логию грушу. Но Кура быстро приободрился. За каждый косяк юнга должен получать наказание в виде столкновения тупого и тяжелого предмета со своей головой. «Что же, выбор тобой сделан, но...» К лицу Эйса поднесли почерневший от чего-то кулак. «Только рыпнись, парень, если после этого останешься в живых, позавидуешь мертвым». На Эйса опять, как во время боя, обрушилась гора, придавив его к скрипнувшей кровати. «С этого момента можешь обращаться ко мне, капитан Кура, теперь отдыхай и набирайся сил, ведь силы тебе понадобятся», — зловещим тоном предрек Кура. Эйс поежился от тона, но, набравшись храбрости, спросил: «Что вы сделали с моими парнями?» Парень был напряжен и ждал любого ответа, в душе надеясь на лучший исход. «ПФФ, твои задохлики находятся на твоем бывшем корабле, что идет рядом с нашим». Парень выдохнул с облегчением. «И когда мы прибудем на Сорос, им, как и тебе, придется пройти через камеру пыток, как говорят мои слабосилки». Парень пуще прежнего напрягся и занервничал. «Их еще и пытать будут». Тут в разговор поспешила вмешаться Кая. «Капитан неверно выразился. Не переживай, вам придется пройти через тренировочный лагерь». Облегченно выдохнув, Эйс благодарно кивнул девушке. Кура посмотрел на Каю с иронией. «А не ты ли придумала подпольное название для ГУЛАГа, что я озвучил парню?» Капитан хищно улыбнулся. У девушки треснула маска невозмутимости. «А откуда вы узнали об этом?» — побледнев, испуганно спросила Кая. Эйс сжал кулаки. «Как можно так запугивать такую красавицу? О, ты думаешь, я не узнал о тайных собраниях моих офицеров, что плачутся на них на свою судьбу?» В глазах Эйса капитан стал походить на вставшего на след волка, что вот-вот нагонит и растерзает жертву. «Ничто на Соросе не обходится без моего внимания. У меня везде там глаза и уши», — шептал капитан, надувшись от страха, что начало исходить от девушки. Кура махнул рукой на Каю. «Практически никто из вас не понимает моего величайшего замысла. И только Зара хорош, не хнычет, не ноет, а тренируется столько же, сколько я». Девушка затравленно следила за перемещениями капитана по госпиталю. Если бы тут присутствовал Старпом, он бы закатил глаза от самовосхваления капитана. «Да Зара просто псих, как и...» — прошептала она, не договорив в конце, ибо опасалась за свою жизнь. «Как кто? Или что?» — сразу завился вокруг нее Кура. «Ну же, договаривай, доктор Кая, мне очень интересно». Девушка вжала голову в плечи. «Вам послышалось, капитан», — пропищала она, затравленно наблюдая, как тень капитана отрастила зубы и вгрызлась в ее тень. Кая тряхнула головой, и видение пропало. Но ведь это не первое видение. Их капитан сам морской дьявол. Метались мысли в ее голове. «ПФФ, какие же вы безвольные». Капитан высокомерно задрал подбородок и начал вышагивать по госпиталю. «Ну да ладно». Повернувшись к Эйсу, Кура вперил в него тяжелый взгляд. «Я объясню тебе, чем же на самом деле является ГУЛАГ, а по-ихнему...» — капитан презрительно кивнул в сторону испуганной девочки — «камера пыток». Капитан приосанился. «ГУЛАГ – это квинтэссенция моих несомненно гениальных решений». В этот момент Джанго, что находился на палубе, закатил глаза и подозрительно заозирался. «На поприще прививания дисциплины, а дисциплина, к твоему сведению, делает из обезьяны». Оскалившись, Кура повернулся к девочке. «И что же делает дисциплина с обезьянами, доктор Кая?» Девушка отчаянно задрожала, ведь тень капитана отрастила тысячи щупалец, что потянулись к ней. «ХМ, дисциплина из обезьяны делает человека, запомни это, юнга». Капитан снова вперился глазами в Эйса. Эйс напряженно кивнул, не спуская глаз с этого исчадия морских глубин, а дисциплина юнга поддерживается только страхом. Капитан даже причмокнул губами, ощущая новый взрыв страха от парня, страхом неминуемого наказания. Все продолжал нагнетать обстановку Кура, по капле распространяя королевскую волю. Эйсу стало дурно, у него было ощущение, что капитан выпивает краски из мира, ведь они выцветали. «С тобой, конечно, будет все несколько сложнее, но ты не переживай, я лично займусь твоим наказанием за любые косяки». Психика Иса этого уже не выдержала, и он потерял сознание, спасая себя от суровой действительности. «Хорошо», — удовлетворенно произнес Кура, — «я оставлю тебя с твоим пациентом, не скучай». Капитан вышел из госпиталя, под напряженным взглядом Кай. Что это было? Неужели капитан действительно не человек, ведь тени ей не привиделись, не может несколько раз привидеться одно и то же, да и Яки она не ощущала. «Ку-ку-ку», — спародировал я уважаемого ученого. «Я провел эксперимент с точечным воздействием королевской воли, и результат поразительный. Интересно, сильные пользователи тоже так могут, или тупо забивают гвозди микроскопом? Если это так, то какие перспективы передо мной открываются? Нужно продолжить эксперимент, возможно, вскроются новые возможности», — задумчиво произношу вслух. «Да и остальные виды воли надо будет испытать. Глядишь, что-нибудь да вскроется. Было еще кое-что, я начал действительно ощущать страх и боль, и начал подпитываться ими, у меня даже кино эти эмоции начало реагировать. Нужно больше боли. ГУЛАГ надо расширить и прогнать все население острова». Я аж подпрыгнул от озвученной гениальной идеи, на палубе зябко передернулся Джанго. «Ох, не к добру это, нужно обязательно записать». Я выхватил блокнот из внутреннего кармана и начал записывать, ибо на память надежды нет, а вдруг забуду. Записав столь эпохальное решение, я поднялся на палубу, и мне пришла еще более гениальная идея. Я вновь выхватил блокнот и стал быстро строчить, пока мысль не улетучилась. «Джанго, что с подозрением наблюдал за восшествием капитана на палубу, с еще большей тревогой заметил, как капитан начал лихорадочно строчить в блокноте. Записав, капитан вздернул подбородок вверх. «Ха-ха-ха, это гениально!» Старпом сразу схватился за голову. «Смех и самовосхваление капитана приведут к большой беде. Нужно попытаться отговорить, а если не получится, Джанго хотя бы будет предупрежден». Ко мне подлетел Джанго и выпалил: «Капитан, что вы записали?» Я удивленно посмотрел на него. «Неужели Джанго хочет приобщиться к моим сокровенным мыслям?» Я прищурился на вспотевшего от моего взгляда старпома. «Ага, сволочь хочет либо отговорить меня, либо подготовиться к неизбежному. У моего тупого старпома это на лице написано. Джанго, я всего лишь записал пару гениальных идей. Тебе озвучить их?» Старпом замялся в нерешительности, но потом кивнул. «И моя первая гениальная идея – расширить ГУЛАГ и прогнать через него все население моей пиратской империи». Я задрал голову еще выше в ожидании овации, и они последовали. «От недалеко от нас, тренирующегося Зара. Отличная идея, капитан. Так и жители всяких отдаленных островов смогут защитить себя самостоятельно от нападок мелких шаек пиратов. Я бы порекомендовал открыть филиалы ГУЛАГа на каждом острове и отправить туда замотивированного бойца, дабы прививал дисциплину ленивому населению». Я воззрился на Зара глазами, как у кота из Шрека. «Вот он, мой идейный последователь, человек, что понимает меня с полуслова». У Джанго было противоположное мнение, он смотрел на Зара как на окончательно пропавшего человека, а идеи обоих вызывали ужас в сердце Джанго. «Их империя вскоре получит название, оно будет звучать не иначе, как царство боли. Отличная идея, Зара. А теперь моя вторая идея. Мы должны построить мне виллу в центре ГУЛАГа, дабы я мог пить ККМ, тренироваться не отходя от дома». «Он ведь хотел сказать питаться», — билась в голове у Джанго мысль. Всезнающая темная тварь, что несомненно уже давно сожрала капитана Кура, начала требовать боли и жертвоприношений. Джанго был уверен в этом на все 100, ведь капитан узнал и назвал имя Иса, еще даже не увидев его. Да и об остальном он знал подозрительно много, нужно проработать этот вопрос на их тайных собраниях офицеров. «Отличная идея, капитан, позвольте мне тоже построить там дом». Мечник оскалился. «Капитан сегодня фонтанирует прекрасными идеями. Что может быть лучше после тренировок, как пройти 3 шага и вот ты дома, главное бар не забывать пополнять». Мечник ушел в свои фантазии о бесконечных тренировках, а Джанго навсегда вычеркнул Зара из списка на допуск к тайному собранию. «Конечно можешь, Зара», — я хлопнул мечника по плечу, — «я пошел радовать нашего Козлобородова новыми расходами. Глядишь, жадную скотину инфаркт хватит». Я расселся в своем троноподобном кресле в тайном кабинете, о котором знала всего пара доверенных агентов и еще кое-кто. Агентов я как следует пропесочил королевской волей, привив полную преданность. Я с предвкушением уставился на допотопный экран компьютера. Скоро должна была начаться тайная встреча моих дебилов. Да, все-таки те 200 миллионов отданных за этот кусок микросхем оправдывают себя. Восхитился я чудом инженерной мысли из нового мира. Производился сей девайс на каком-то безымянном острове второй половины Грандлайна и стоил в комплекте с мини-камерами конских денег. С ним же шел питающий компьютер и камера-генератор. Мои агенты вышли на этих жадных скотов больше 2 месяцев назад, как раз после разгрома Орлонга. И каталог у этих деятелей был огромным, я еще взял дешевку. У некоторых девайсов цены были вообще заоблачные, еще и за доставку в Истблю пришлось заплатить немалую сумму. Но зато доставили за неделю, как и каким образом мне было фиолетово. И если компьютер был допотопным и тупым, на нем не было даже захудалой змейки. Чертовы дикари, то вот жесткий диск был неприлично вместительным, а уж мини-камеры, что были в 10 раз меньше пуговицы и генератор, привели меня в восторг. Ведь питающих проводов не было, генератор создавал некое поле, что и питало всю технику, а сам питался от солнечного света и имел мощные аккумуляторы. Поэтому с десяток мини-камер оказались в самых нужных местах острова, самые важные — это кабинет козлобородой скотины, дабы следить, чтобы сволочь меня не надула и в тайной комнате моих дебилов. Про жадных ученых я тоже не забыл и в тетрадку записал, как окажусь в новом мире, эти жадные скоты получат у меня по первое число.